1158. Маймонид начинает работу над «Китаб ас-Сирадж» — комментарием к Мишне. 1160 год. Семья Раби Маймона перебирается в Фес. Раби Маймон пишет «Игерет» — «Га-Нехама» — «Послание утешения». Он уверяет марокканских евреев в том, что хотя они прошли мнимое обращение в ислам, чтобы спастись от смерти, Господь Израиля по-прежнему слышит их мольбы. Раби Аврагам бен Давид из Поскьера, Рабат, основывает академию. Как законовед приобретает исключительный авторитет среди евреев Прованса. Один из основных критиков Маймонида. 1162 год. Маймонид пишет «Игерет Гашмат» — послание о вынужденном отступничестве, где на примере источников еврейского закона показывает, что притворное обращение в ислам допустимо в чрезвычайных обстоятельствах, в которых жили в то время многие евреи. 1163. Умирает Абд-аль-Мумин, халиф Феса. Его преемником становится намного более жестокий правитель Абу-Юсуф Якуб аль-Мансур. 1165 год. Маймонида арестовывают за возвращение к иудаизму после мнимого обращения в ислам. Обвинение снято после того, как в защиту Маймонида выступает его друг Абуль-Араб Ибн Моэша. Раби Ягуда Ибн Мо Шашан, глава еврейской общины Феса, казнен по обвинению в возвращении в прежнюю веру после принятия ислама. Семья Раби Маймона бежит из Феса. На пути в землю Израиля скрывается в Сиуте. Семья Раби Маймона прибывает в землю Израиля в мае или в июне. После непродолжительного пребывания в земле Израиля они отправляются в Александрию. Смерть Раби Маймона. Маймонид становится главой семьи. 1168 год. Завершен комментарий к Мишне. Маймонид и его семья переезжают в Фустат. 1169 год. Салах ад-Дин становится визирем египетского султана. 1170 год. Маймонид завершает работу над Сефер га-Мцвот, книгой заповедей, перечнем 613 заповедей и начинает работу над Мишне Тора, монументальным сводом закона. Христиане захватывают город Туделу и предоставляют евреям часть городской крепости. Испанский король дает им право на самозащиту. 1171 год. Известие о кровавых наветах в Европе. Первый из них во французском городе Блуа. 1171 год. Салах ад-Дин низлагает султана из династии Фатимидов и возвращает Египет во власть багдадской династии Аббасидов. Те удерживают ее до 1250 года. Правление Салах ад-Дина отмечено сочувственным отношением к меньшинствам, оказавшимся в его власти. 1172 год. Гонения шиитов на еврейскую общину Йемена усиливаются. Маймонид пишет «Игерет Тейман» — «Послание в Йемен». Он уверяет евреев Йемена в том, что еврейский народ — его связь с Богом выстоит в суровые времена. Беньямин Тудельский возвращается из путешествия по Средиземноморскому побережью, Аравийскому полуострову и Северной Африке. Его путевые заметки становятся бесценным источником информации о еврейских общинах, разбросанных по миру. 1174 год. Брат Маймонида Давид погибает во время путешествия в Индию. Маймонид переживает длительный упадок духа. Салах ад-Дин захватывает власть в Сирии и готовится к битве с крестоносцами. Туран-Шах, брат Салах ад-Дина, овладевает Йеменом и освобождает местную еврейскую общину от гнета шиитов.